Глава 38. «Ты чего такой вернулся?» — спросила Светка, когда он сел не рядом с ней, а впереди, и рявкнул, чтобы Лёша вырубил магнитофон, из которого грохотала популярная песенка про двух лесбиянок, бегающих друг за другом. «Всё нормально», — объяснил Свирельников. «Поехали». «Без музыки?» — удивилась будущая жена и мать. «Без музыки». «Я могу что-нибудь спокойное поставить», — робко предложил водитель. «Без музыки, я сказал!» Джип помчался по шоссе, выхватывая из темноты внезапные подробности лесной обочины. Перистый профиль рябинового куста с черными силуэтами ягод, метровую елочку, выбежавшую с детским любопытством к самой дороге, султаны, рогоза, поднявшиеся из заболоченного кювета, похожие на кубинские сигары, растущие, оказывается, на высоких стеблях. Все это высвечивалось на мгновенье, вспыхивала фотографическим серебром и уносилась прочь, скрывалась за спиной, возвращаясь в безраздельный мрак ночи. Свирельников смотрел вперед и думал: если прямо сейчас развернуться, то Алипанова можно догнать только окружной, потому что он всегда летает как ненормальный и когда-нибудь непременно расшибется в лепешку. Светка надулась и сначала молча глядела в окно, потом улеглась на заднем сиденье, подложила под голову куртку и задремала. Но и во сне ее лицо оставалось обиженным. «Жена не ругалась?» — примирительно спросил Лёшу Михаил Дмитриевич. «Ругалась. Ничего. Скажешь ей, я тебе зарплату прибавил». «Насколько?» — после благодарного молчания спросил водитель. «На сотню». «Спасибо. А ты давно женат?» 5 лет. «Ссоритесь?» «Нет, что вы, у нас любовь». «До гроба? Это уж как получится. А ребенку сколько?» 7. 7? «Да, в этом году только в школу пойдет». «А-а-а», — недоуменно кивнул Свирельников. «Мы с ней в школе учились. Я призвался, она замуж вышла. Думала, у меня с ней дружба, а там любовь. Потом поняла. Я вернулся, и она ко мне сразу перешла, с ребенком», — разъяснил Лёша. А потом с гордостью добавил: «Я из-за нее вешался. В коптерке». «Спасли?» «Спасли. Старшина услышал. Думал, кто-то его заначку ищет. Он у нас пьющий был. Вбежал, а я ногами дрыгаю. Я потом долго глотать не мог». «Ты где служил?» «На Сахалине, а вы?» «Срочный под Воронежем. Еще в Германии, потом в Галицине». «Здорово. А я за границей ни разу не был». «Съездишь». «А как там?» «Чисто». Когда Свирельников служила в Далькдорфе, в батарее управления тоже солдатик повесился из-за несчастной любви. Получил письмо и удавился. Замполита Агарикова тогда таскали на проработку в Вюнсдорф. Вернувшись, он собрал офицеров на совещании и приказал провести в подразделениях индивидуальные беседы, особенно с салагами, на предмет надежности оставленного девичьего тыла. Из зала не без юмора спросили: а как, мол, наверняка определить, угрожает молодому бойцу домашняя измена или нет? Тут ведь иной раз и на месте не разберешься. Майор задумался и посоветовал: во время задушевно-профилактических разговоров с личным составом надо заодно проверить, правильно ли хранятся личные документы. А в военный билет у солдатика почти всегда вложена фотокарточка потенциальной изменщицы. Первым делом, конечно, следует изучить глаза далекой подруги, запечатленной на снимке, ибо у ненадежных барышень взгляд всегда с охоткой. Тут зал не выдержал и захохотал, а глаза с охоткой сразу вошли в полковой фольклор. Вообще, те 5 лет в Германии были, наверное, самыми лучшими в жизни. Ясное время, спокойное и честное до нелепости. В ГСВГ они оказались вскоре после свадьбы. И, разумеется, стараниями святого человека. Молодой семье надо обустраиваться, а служба за границей считалась командировкой, поэтому зарплата шла двойная. Здесь в марках, а там, на родине, в рублях. За 5 лет, если жить экономно, довольствоваться офицерским пайком и пореже заглядывать в гаштет, можно скопить на машину и даже на первый взнос за кооператив, не говоря уже о сервизе Мадонны и прочих импортных прибамбасах. К месту службы молодожены прибыли в начале декабря. Перенеслись из белой морозной московской зимы в серую промозглую немецкую мокрить, прогоркшую от печной угольной пыли.